Глава 19. Мириаму Двайер. «Черт!» Выругалась беззлобно на очередной попытке надеть злосчастный чулок. «Помочь?» — любезно поинтересовался песчаный Альфа. А я чуть с постели не свалилась. Столь резко дернулась в сторону, не подрасчитав расстояние до края. Не упала лишь потому, что меня вовремя поймали за бедра. Как поймали, так и не отпустили. Мужские пальцы на обнаженной коже сжались лишь крепче. «Себе лучше помоги», — открестилась от подобной затеи. А то, как выяснилось на практике, господин Аль-Хаят одевает так, словно наоборот, раздевает. Многократной практике. «А знаешь, свадьбы все-таки не будет», — добавил с легкой хрипотцой оборотень, теперь не только удерживая, но и ласково поглаживая. «Будет!» Моментально возмутилась. «Сегодня точно будет!» Хватит и того, что и так ее три раза отменяли. По самой банальной причине. Опоздали мы. Кто опаздывает на собственную свадьбу? Только сумасшедшие. А мы и есть такие. Сошли с ума друг от друга. И друг для друга. Вот и опоздали. И к первому рассвету, и ко второму, и к третьему. Но не к четвертому. Надеюсь. Ведь до него оставалось совсем немного времени, а мы все никак не соберемся. Любимый, решила использовать другой подход. Ведь, как выяснилось на все той же многократной практике, чем больше возражаю, тем дольше не получаю желаемое. Единственный мой. Ласково улыбнулась, перехватив его пальцы, тоже ласково погладив. А давай ты в самом деле сосредоточишься на том, чтобы одевать себя, а не меня, предложила мягко. Отвлекает ведь и собственными действиями, и собственным видом. Давай, согласился он, продолжив творить свое черное дело, отчего по всему телу закономерно расползлись мириады приятных мурашек. Осознание опять начинало забывать обо всем на свете, если это только не песчаный Альфа. Согласилась, выгибаясь ему навстречу. Еще мгновение ладони сами собой обхватили его за шею, притянули к себе еще ближе. «Только ты как-то неправильно даешь», — пробормотала непослушными губами. «Значит, нужно это срочно исправить». Опрокинули меня обратно на постель. Шумно втянула в себя воздух. «Я о том, чтобы ты рубашку свою...» Запрокинула голову, заметив обозначенную вещицу, которая давным-давно валялась на полу, вместо того, чтобы прикрывать широкие плечи оборотня. Так и не договорила, забыла, к чему ве... Вместе с сорвавшимся с губ громким стоном удовольствия, что пронзило от даримых им поцелуев. «Любимый», — позвала снова, запрокидывая голову еще выше, прикрывая глаза. Зачем звала, тоже уже не помнила. Кончики ногтей сами собой впились в его шею крепче, наверняка оставляя следы. Неважно, разум заполнила чистейшая эйфория. И известно, чем бы все закончилось, если бы не громкий стук в дверь. Долбеж настоящий. «Эй, кролики в волчьей шкуре! Вы там живы вообще? Эй, кролики в волчьей шкуре! Вы там живы вообще? Между прочим, я уже и в Рио успел побывать и вернуться, а вы все еще из камеры выбраться не можете, слабаки». И столько искреннего возмущения было в голосе Доминика Аль-Азиза, что я невольно замерла. Сперва замерла, потом рассмеялась. «Он как бы прав, он как бы прав», — заметила совсем тихо для Амина. «Угу», — выдохнул тот. «Угу». Продолжив самым бессовестным образом ласкать мою грудь. «Прав. Потом обязательно лишу его всех прав доступа к этому тюремному блоку», — пообещал. Промычала, сместив ладони с его шеи, зарываясь пальцами в его волосы, слегка массируя. «Господин мой, а если он все равно не уйдет?» Очень постаралась сосредоточиться не на его действиях и своих ощущениях, а на реальности. «А я не уйду, да?» стала ответом от того, кто нам помешал. «Буду стоять и комментировать каждый ваш стон, пока вы не психанете и не выйдете из камеры, чтобы убить меня. А там, раз уж все равно выйдете, можно и жениться пойти». «И тут он прав», — заметила. Амин посмотрел на меня с осуждением. «Ты вообще на чьей стороне? Или забыла, кто твой господин?» Наигранно зло прищурился песчаный волк. «На твоей, любимой». Тут же приняла смиренный вид, продолжая ласково поглаживать его голову кончиками пальцев. «Разве может быть иначе?» Удивилась самым честным видом. «Видимо, может, раз ты соглашаешься сейчас со всем, что скажет Доминик», ущипнул меня за бок, отчего я зашипела. «Бессердечные вы с ним, оба, двое!» Зато отстранился. «Откуда у меня сердце, если ты его отобрал?» Усмехнулась встречно с блаженным вздохом. Позволила себе не только эту слабость. Сладко потянулась, прежде чем усесться. «Но я же тебе свое взамен отдал!» Возмутился Амин, скопировав интонации своего племянника. «Что, не сохранила, да?» «Так и знал, что нельзя было вестись на твои красивые глазки». Тяжело вздохнул. «А поздно! Все, хана тебе!» Хмыкнула самодовольно, сбилась со счета, в который раз потянувшись к чулкам и поясу с подвязками. Белье бы тоже надела, но оно не выжило, а еще меня укусили в плечо. «Ничего, я с тебя за это после обряда спрошу по полной программе», пообещал хриплым полушепотом. Невольно улыбнулась, закусила нижнюю губу, чтобы улыбалась поменьше. И сборы начались поскорее. В итоге, через час мы, наконец, в самом деле добрались до места проведения обряда. А вот там... «Охренеть просто!» — сорвалось с губ вперед мысли. Предрассветный сумрак, опутывающий песчаные барханы, разгоняли тысячи факелов. И шатры. Они были повсюду. Сотни шатров, куда ни глянь. Белоснежные, украшенные цветами, бумажными фонариками и гирляндами. На что угодно, но на скромную уединенную церемонию в присутствии лишь двух свидетелей это точно не тянуло. «Доминик!» — с тихой яростью в голосе протянул Амин, как только мы выбрались из машины. «А я что? Меня здесь даже не было! А я что? Меня здесь даже не было!» Поднял тот руки в жесте сдачи, отступая. «Но вы бы еще дольше задержались, и народу бы больше собралось. Скажи спасибо, что журналистов не пустили». Мой Альфа выругался сквозь зубы. «Ладно, скажи, что мы готовы начать. Но чтоб к нам ближе, чем на 10 шагов, никто не приближался. Но чтоб к нам ближе, чем на 10 шагов, никто не приближался. А то не уверен, что не разнесу здесь все к чертям». Бросил бескомпромиссное племяннику через плечо, введя меня в одну ему известную сторону. «Прости», — сказал уже для меня едва слышно. «Я совсем не так планировал все сделать». Остановилась, и его тоже затормозила. «Мне все равно, где и как, лишь бы ты был со мной рядом», — произнесла миролюбиво, погладив внутреннюю сторону его ладони, стараясь хотя бы так успокоить. «Ведь это же самое важное, правда же?» «Чтобы ты и я вместе. Всегда». Мрачное выражение лица мужчины заметно смягчилось. Он притянул меня к себе, поцеловав висок. «Правда, просто хотелось иначе. Чтобы только ты и я, без всякой этой ненужной мишуры и патетики. Ненавижу публичность», — признался под конец. «Я их не вижу. Только тебя», — отозвалась ласковой улыбкой. «Никого из них. Для меня есть лишь ты», — обхватила его лицо ладонью, насколько это было возможно. «И ты не смотри на них, на все, на меня смотри, да?» — прошептала совсем тихо ему в губы. «Умеешь ты убеждать, Хаяти», — хмыкнул Амин, даруя короткий, полный нежности поцелуй. «И все же задержаться вам придется», — донесся откуда-то сбоку насмешливый от отца. «Ты снова украл мою дочь, Аль-Хаят!» Закончил с недовольным рыком. Обернувшись, мы увидели и его, и маму. И на этот раз вы, господин Аль-Хаят, уже точно не можете сказать, что все у вас произошло по обоюдному желанию», — добавила бескомпромиссным тоном родительница. «Я же... А я ничего. Стою, никому не мешаю». «Не моя вина, что вы плохо следите за безопасностью дочери», — парировал Амин, пожав плечами в полнейшем равнодушии. В черных глазах отца полыхнуло золотое сияние, а из груди в ответ на такую наглость вырвалось рычание. «Аль-Хаят, тебе жить надоело!» — добавил уже на словах. «А что, тебе не терпится снова скрестить наши когти?» — выгнул бровь, довольный всем песчаный Альфа. «Напомни, кто из нас двоих там побеждал?» — деланно призадумался. «Кстати, как Бог, зажил?» — поинтересовался обманчиво участливо. Папа напрягся больше прежнего, но уже через мгновение расслабился и покачал головой, усмехнувшись. «Нет уж, снова я на это не поведусь». «И это верный выбор», — согласился с ним Амин. «Или нет?» — мрачно дополнил отец. «А я ведь не собиралась вмешиваться, чтобы не провоцировать песчаного волка больше, нежели это делали мои родители». Но на реакцию Верховного машинально дернулась ему навстречу. Тщетная попытка. Прежде чем дарующие тепло заботливые объятия моего Альфа моментально превратились в стальные. Не сдвинуться и на четверть шага. К тому же реакция у мамы куда быстрее. Придвинулась к черному волку, обняла за плечо. «Ян», — позвала его мягко, — «мы же собирались просто поговорить». Явно напомнила. «Разговоры тоже разными бывают», — не проникся тот. «Так чего ждешь?» — склонил голову на бок Амин. «Когда моя дочь снова решит тебя бросить! Когда моя дочь снова решит тебя бросить!» — съязвил в ответ папа. Тело моего Альфа напряглось, а одежда затрещала по швам. «Любимый!» — положила ладонь ему на грудь, восстанавливающим жесте, ощущая, как сильно и скоро бьется его сердце. «Он просто зол. Ты хотя бы не злись!» И очень постаралась не чувствовать вину перед родителем за выбранную сторону. На ударах сердца Амина сосредоточилась. Ровно 7 насчитала, прежде чем мужчина расслабился. И на меня посмотрел, улыбнулся. Мягко и нежно, как только он умеет. «Да, пошли». Поднял меня на руки и, больше ничего не говоря, понес мимо всех шатров, на самую их окраину. И вот что делать, смирилась, с этим тоже. «Разве что прошу прощения», — произнесла беззвучно, оглянувшись к маме и папе напоследок. А дальше был рассвет. «Самый красивый в моей жизни, самый красивый в моей жизни, самый красивый в моей жизни, самый красивый в моей жизни». Алое зарево растекалось по горизонту, превращаясь в золотистое сияние, подчеркнутое множеством перистых облаков. И если за нашими спинами виднелись сплошь шатры и толпы, то впереди раскинулись бесконечные барханы пустыни, дарующие ощущение столь желанной уединенности. Я даже не слышала голос судьи, смотрела в желтые с зеленым отблеском глаза и понимала, что вновь теряю связь с реальностью. Обряд и вовсе прошел мимо восприятия. Важным оставались лишь сильные руки, крепко, но аккуратно сжимающие мои ладони, тихий, хриплый голос властелина моего сердца и тот момент, когда его губы прижались к моим. «Навсегда, Хаяти!» Слово обещания. И правда, навсегда. Останется во мне, как невыводимое клеймо. «Навсегда жизнь моя! Навсегда жизнь моя! Навсегда жизнь моя!» Сердце стучало гулко, громко, часто. Поздравления сыпались со всех сторон, а я все смотрела и смотрела на Альфу песчаного клана, никак не в силах насмотреться. И даже после того, как пришлось разделиться, разум отказывался воспринимать другую реальность, как во сне. Дом, где вся суть стремится к лишь одному единственному. А мир? Мир просто существует. Где-то там, отдельно от нас. Вот он, пик моего сумасшествия. когда вдруг осознаешь, что вскоре в самом деле погибнешь, нежели согласишься лишиться всего этого. Погибнешь или погубишь все то, что мешает. Всех, даже если это... «Эй, Мири, что с тобой?» «Эй, Мири, что с тобой?» Потрясла за плечо самая младшая из Удвайр. Судя по тому, как хмурилась, не впервые требовала внимания. Но я только сейчас ее услышала, увидела, восприняла, заметила. «Мири, ты чего?» — встревоженно осмотрела меня Алексия. «Тебе плохо? Тошнит? Голова кружится? Что не так?» «Все, все не так, ведь рядом со мной нет частички моей души. Амина Аль-Хаята рядом нет, он где-то в соседнем шатре, но не со мной, не держит за руку, не целует, не прикасается, не обнимает, не дарит свое тепло, и это вдруг напугало до чертиков само ощущение, как и факт того, что возможно чувствовать нечто подобное, не просто страх, будто правда душу вынули, вроде дышишь, но уже не живешь». И потом приправьте это дикой, безудержной тоской, когда смерть становится почти избавлением. Ты знала, что даже без парной метки, если у двоих будет ребенок, то беременность создает связь между ними? Задалась вопросом и одновременно с тем озадачила Алексию. Сестра посмотрела на меня совсем задумчиво. А если так, я могу чувствовать то же, что чувствует Амин? Что чувствует Амин? Спросила снова. Теперь родственница растерялась. «Ну, если предположить, что между вами образовывается своеобразная парная связь, то почему бы нет?» Пожала она плечами. Кивнула. «И что ты почувствовала?» Вдруг заинтересовалась Алексия. Признаваться не хотелось, но все равно сказала. «То, что не хотела бы чувствовать никогда». Девушка нахмурилась, однако возможности высказаться ей не оставили. Как и мне. Собравшиеся поблизости вдруг решили, что мне скучно, и они просто обязаны меня веселить и развлекать. И ни один из них не понял, что тем только хуже делали. Я едва сдерживалась, чтобы банально не свалить ото всех куда подальше. И уже почти решилась так и сделать, как... «Надеюсь, ты так тоскуешь по мне». Как рубильник на моем персональном электрическом стуле включили, пуская ток. Амин. В закрытой одежде нанятой работницы. Только глаза и видны. Остановился возле меня с подносом в руках, на котором были выложены разнообразные сладости. Ох уж эти их обычаи и официоз. «Не желает ли моя госпожа чего-то более изысканного?» Дополнил, сверкая на меня своим прекрасным солнечным взором. «А разве возможно по кому-либо еще тосковать? Напрочь проигнорировала его вопрос, помню только о первом утверждении. Оказывается, уже поднялась на ноги. В таком случае предлагаю исполнить преступление века». «В таком случае предлагаю исполнить преступление века». «Только не говори, что снова меня украдешь», — усмехнулась. «Не говори, да, сделай». «А тебя надо красть? Я надеялся, что ты сама согласишься со мной сбежать. На этот раз для разнообразия. По собственной воле», — хмыкнул он. «Люблю постоянство». Отозвалась, не удержавшись от явной провокации. «Так сказать, храню верность традициям». «Значит, план Б», — не стал спорить оборотень. Еще через мгновение послышался громкий женский визг. Затем поднялась зрелищная суета. Послышались выстрелы. А меня перехватили за руку и повели на улицу. «А что, на этот раз обойдемся без пожара?» Ответили мне не сразу. Сперва привели в другой шатер, где накинули поверх свадебного наряда хиджаб. А после мы снова вернулись в толпу, идя в одном известном моему супругу направлении. Доминик сказал, что на пожары у него в ближайший месяц стойкая аллергия. Пришлось придумывать иной план. — ответил запоздало на мой ранний вопрос. «Жаль, жаль», — выдохнула уныло. «А я так хотела посмотреть, как подпалит зад тому принцу, не помню каких земель, который украл у меня целый час твоего времени». «Не волнуйся, если не подпалит, то подстрелят». «Не волнуйся, если не подпалит, то подстрелят». «Не волнуйся, если не подпалит, то подстрелят». Подмигнул, обернувшись, и показал браслет на запястье. «Ну нет!» — ужаснулась собственных слов, уставившись на переговорное устройство. «Это уже слишком жестоко!» — пошла на попятную. «На тебя не угодишь, Хаяти!» — покачал он головой в неодобрении. «Ладно, давай прибавим скорости, да?» Спорить не стала. Сделала, как он велит. Неудивительно, что очень скоро мы, сперва переодевшись в самые простые джинсы и футболки, сидели в его автомобиле и мчались по пустынной дороге в неизвестном направлении. Неудивительно, что очень скоро мы, сперва переодевшись в самые простые джинсы и футболки, сидели в его автомобиле и мчались по пустынной дороге в неизвестном направлении.